В большой комнате, пропитанной запахом моря и горячего песка, спал невероятно длинный, невероятно худой ребенок. Он улыбался во сне, хотя при каждом выдохе маленький пузырек лопался на его губах. Две капельницы на колесиках стояли в изголовье. Трубки с иглами, введенными в вены, тянулись к продолговатым сосудам с растворами. Датчики на груди, животе и на голове соединяли это странное существо с батареей ультрасовременных приборов. Две сестры высокопрофессионального возраста то и дело поглядывали на экраны. Три врача примерно такого же возраста сидели в креслах на смежной террасе. Это была бригада ведущих педиатров, срочно выписанная из университета Джонс Хопкинс, штат Мэриленд. При виде вбежавших родителей, врачи вылезли из кресел и пошли в спальню. Ген пожал им руки своей левой, потому что правая поддерживала полуобморочную Ашку. «Миссис Стратов, у нас есть good news для вас. Организм мальчика, кажется, вступил в фазу какого-то обратного процесса», — сказал профессор Перкинс. «Верьте, не верьте, но за истекшие сутки он убавил в длину на 6 дюймов. Кожные его покровы утратили радужную окраску, которая поначалу ввергла нас в смятение. Периодически к щекам возвращается румянец, и хотя он поразительно бледен, но все же больше не напоминает инопланетянина». «Что касается bad news», — продолжил профессор Тампан, «то они в равной степени касаются и вас как родителей, и нас как клиницистов. Дело в том, что его анализы продолжают бросать нас в жар и сумятицу. Никто из нас троих никогда не видел ничего подобного. Непонятно, как может человеческая особь существовать при таком малом числе эритроцитов и таком гигантском числе эозинофилов. И как назвать никому из врачей неведомые клетки, которые делятся и сливаются, и снова делятся прямо под прицелом наших компьютеров? Что касается химии, то она выявляет нечто нам совсем неведомое и вряд ли соответствующее периодической системе». Ген посадил все еще трепещущую Ашку на подоконник и сел рядом с ней. «Это должно быть редкоземельные элементы», — пробормотал он. В наступившей после этого тишине отчетливо прозвучал голос ребенка. «Мамка, папка, как я рад, что наконец-то вижу вас во сне!» Глаза его были по-прежнему закрыты, но на губах промелькнула улыбка. «Впервые слышим его голос», — сказал третий профессор, Волковицкий. Интересно, что все предшествующие годы Никодим Стратов проявлял себя лишь в образе совершенно первоклассного цветущего мальчика. Он рос, как говорится, не по дням, а по часам, но иногда вроде бы даже и по минутам. Так, во всяком случае, казалось взрослым. Отправляется, скажем, малец на занятия по фигурному катанию, а возвращается подросшим едва ли не на высоту коньков. Взрослые в переполохе. Да ведь не может же такого быть, чтобы 5-летний мальчик за час так резко прибавил. Затаскивают сопротивляющегося Никодимчика на ростомер. Ну, вздыхают с облегчением. Нет, это нам просто показалось. Ну, прибавил, конечно, но не на высоту коньков, а всего лишь на палец. Словом, никогда этот страттоновский отпрыск никакой патологии не отличался, а напротив, среди сверстников представлял высший ранжир нормы. Крепкий, румяный, с папкиной густоволосостью, с мамкиной синеокостью. Интересно, что к 5 годам он не только читал, но и пристрастился даже к русским стихам. Открывал, например, Пастернака и находил про себя. «Я рос, меня, как Ганимеда, несли ненастье, сны несли». Вместе с 11-летней будущей нимфеточкой Пашенькой они представляли идеальную детскую пару идеальной семьи. Ненастья, однако, уже кружили поблизости. На просторах недавней родины чудесной разыгрывалась эпопея нового российского бизнеса. Шли схватки между солнцевскими, курганскими, питерскими, тольяттинскими, ореховскими и прочими группировками. В недрах группировок зрели ударные кулаки так называемых бригад. Забивались стрелки, чаще всего завершающиеся стрельбой. В среде конкретных пацанов возникал новояз 90-х. Слово «крыша», например, приобретало жутковатую коннотацию. От него отпочковывался мерзковатый глагол «крышевать». и вся эта зловещая игра кружилась вокруг быстро возникающих и стремительно возвышающихся олигархических корпораций. В одночасье, а то и в одноминутье, создавались миллиардные капиталы. То и дело гиганты сталкивались друг с другом. Воздушные пространства страны, в которых над тысячекилометровыми нефтяными и газовыми полями стояли арктические антициклоны, пересекались частными самолетами и чартерами конфликтующих компаний. Неуклонно организирующая плановая индустрия в рамках приватизации рождала то ежедневно лопающиеся пузыри мощного мошенничества, то более-менее устойчивые платформы добычи и сбыта, охраняемые парнями с помповым оружием. Охранные отделы предприятий то и дело превращались, и вроде бы даже на вполне легитимной основе, в группы поглощения. Охрана как таковая становилась мощным бизнесом, в котором заправляли делами бывшие ГБшники и грушники. Немало было и одиноких наемных стволов, всяких снайперов и киллеров. Они, поднахватавшись из мирового кинематографа загадочных манер, нередко и в таблицу заходили, интересуясь, не нужны ли какие-нибудь экстренные услуги. Сук и Шок иногда беседовали по душам с такими единоличниками. «А почему бы вам, сударь, не влиться в наш здоровый коллектив? Зверскими инстинктами вы вроде бы не обладаете, судя по внешности. Мочиловка по заказу — опасный бизнес. И прежде всего для исполнителей. Вы это понимаете? Таблица М отстрелом конкурентов принципиально не занимается. В отличие от партии большевиков в комсомол претит террор, как индивидуальный, так и массовый. Это шутка. Вы с шуткой, как видим, дружите, не так ли? Наша охранная структура нацелена целиком на оборону. Как наши деды-то пели? Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Итак, мы готовы подвести нулевую черту, списать вам все грехи, то есть, как любит говорить наш босс Ген Стратов, возродить вас как личность, если вы, конечно, согласны пройти школу молодого оборонца. Школа эта находилась на ферме возле Звенигорода. Добровольца прежде всего привозили на стрельбище и просили продемонстрировать его профессиональное искусство. Чаще всего эти снайперы оказывались липовыми. Стреляли они на Шермака, не делая поправки на ветер. Чаще всего оказывалось, что у этих ребят вообще не было мокрых дел. Иными словами, псевдокиллер предлагал на продажу не профессиональный опыт, а только свою готовность к убийству. «Прости, браток, но такой маразм нам не нужен», — говорили ему Сук и Шок. «Таблица, если вооружается, то лишь для самообороны, понял? И вот если ты готов войти в нашу бригаду, пройти соответствующую подготовку по самообороне без оружия и с оружием, если будешь принимать навязанный бой и в этом бою не лезть на рожон, ну и не дрожать за свою шкуру, если ты освоишь мораль таблицы и философию редкой земли, тогда ты станешь одним из нас со всеми вытекающими последствиями. Чаще всего любой отморозок с еще уцелевшими кое-какими человеческими качествами при этих словах наполнялся восторгом. Вот это да, вступить капитально, стабильно, так в структуру таблицы М, подчиняться по прямой небезызвестным господам Суконному и Шакмуратову, таким молодым конкретным организаторам охраны, которые под влиянием Востока полностью искоренили русскую матерщинскую из своего существования. Ну и ну.